внутри. Кто-то желает влюбиться, кто-то ждет сотни слуг, кто-то славы добиться у всех вокруг. Счастье внутри, его искать не надо. Моя любовь, я буду всегда рядом. Я за тобой побегу на край света. Сквозь все запреты. Счастье внутри, его искать не надо. Моя любовь, я буду всегда рядом. Я за тобой побегу на край света. Сквозь все запреты. Счастье внутри. Не представлю даже секунды одной. Время над нами не властно, если в сердце любовь. Счастье не купишь за деньги, приходит само по себе.